Глава 7. Приближение войны. Суворов получил назначение в пехотный Ингерманландский полк. В гвардейском Семеновском полку даже небогатые солдаты из дворянских недорослей имели при себе хлопцев из своих крепостных. Произведенного офицера Суворов немедля отправил в деревню двух хлопцев, вывезенных им из деревни 8 лет назад. К молодому офицеру явился бывший в великанах у прусского короля Прохор Дубасов и неотступно просил взять его из Семеновского полка к себе, ссылаясь на то, что покойная боярыня Авдотья Федосеевна взяла с него перед смертью свою клятву: «Не покинь, Прошенька, моего Сашеньку, ведь он ребенок малый, береги его». Суворов согласился, и великан списался из гвардии в тот же полк. Солдат в Ингерманландском полку одевали и кормили плохо. Обучение их велось в полку лишь для формы. Многие из них ухитрялись заниматься мастерством, чеботарили, вели веревки, плели рыбачьи сети, резали деревянные ложки. Осмотревшись в полку, Суворов увидел, что из этой толпы молодых людей, насильно собранных в одно место, никто не думает создавать боевую силу. Попытки Суворова говорить об этом с полковником и офицерами были встречены общим недоумением. «Откуда такой чудак к нам явился?» — удивлялись новые товарищи Суворова. «Он воззвал к чести полковника, указывая, что близится война, что полковник, обладая неограниченной властью, может и должен привести свой полк в хорошее состояние». Полковник отвечал добродушно: «Что я, батюшка мой, могу поделать? Везде так. Все так. Полк мой, верно, не из лучших, ведь он караульный, его в поле не выведут. А что до пайка солдатского, до сукна, то кормлю и одеваю тем, что дают. Это дело провианское, вот где корень зла. Тебе, сударь, по твоей склонности не в строю служить, не ротой командовать, а пойти бы тебе по провианской части», — с насмешкой посоветовал полковник Суворову. «Ежели ты, сударь, Геркулес, то там и есть для тебя подвиг. Очистите Авгиевы конюшни». Суворов убедился, что в полку ему не место, и, вняв насмешливому совету полковника, перешел из строя в провиантмейстеры. С помощью отца он получил должность обер-провиантмейстера в Новгороде, где основалась большая база по снабжению армии. Суворов и здесь прослыл чудаком. Он воевал за каждую казенную копенку и с чиновниками, и с подрядчиками. Поставщики с одной стороны и казнокрады с другой ополчились против Суворова, стараясь опутать его своими сетями, хитро сплетенными канцелярскими крючками. Суворов изнемог в неравной борьбе с ними. Бывая по службе в Петербурге, Суворов ищет там новых знакомств, сходится с литераторами, посещает общество любителей российской словесности и, наконец, решает стать сочинителем. Пишет стихи, восстанавливает из пепла разговор Александра с Геростратом, сочиняет еще один загробный разговор в царстве теней между мексиканским царем Монтезумой и испанским завоевателем Кортесом. Оба разговора Суворова, прочитанным в обществе любителей российской словесности, понравились слушателям. Суворову льстили, равняя его с поэтом Сумароковым, которому молодой автор явно подражал. Сумароков напечатал разговоры Суворова в сборнике Академии наук. Приближение войны помешало литературным занятиям Суворова. Победы Петра I над шведами и основание Петербурга, главной военной морской опоры на Балтике, обеспечили навсегда правый стратегический фланг России. Не так успешно шло обеспечение левого фланга, где еще не было сломлено могущество Турции, и предстояла долгая борьба, чтобы стать при Черном море твердой ногой. Неустойчивый левый фланг создавал для молодой Российской империи большую опасность и в середине стратегического фронта. У прусского королевства были еще более сложные отношения и задачи на юге и западе обширной германской равнины. Священная империя со столицей Вене смотрела на притязание прусского короля как на недопустимую дерзость. С точки зрения венских политиков, Австрия, и только Австрия могла взять на себя задачу объединения Германии, раздробленной на множество мелких государств. Задача эта стояла перед Пруссией. А между тем, далеко не все государства, расчлененные Германией, соглашались без спора признать за Пруссией первое место и значение. Она должна была это положение завоевать. Между Пруссией на востоке и Баварией и другими княжествами на западе имели серьезные различия. Пруссия была страной аграрной, помещико-крестьянской, с крепостным строем хозяйства. Саксония — страной, где начинала развиваться горнорудная промышленность и вырастали заводы, требующие умелых рабочих рук. В Баварии же, вокруг старинных замков и у подножья католических монастырей, цвели богатые ремесленные города с прочным бюргерским укладом жизни. Баварцы даже отказывались признавать свое кровное родство со вшивыми пруссаками. «Тем хуже для вас», — сказал по этому поводу король прусский. Овладев Бранденбургом, пруссаки вбили острый клин вглубь Германии. На пустом месте начал расти город Берлин, будущий столица объединенной немецкой земли. На языке западных славян Берлин — пустое место. Пока Пруссия вооружалась, ею были пущены в ход испытанные средства наступательной политики. Прямой и косвенный подкуп, династические браки, интриги, заговоры в столицах соседей, предательские договоры и соглашения о разделе плохо защищаемых земель. Так шло до тех пор, пока прусским королем оставался Вильгельм. Его сын и наследник Фридрих II с детства мечтал о великих завоеваниях. Отец его, находя, что время раскрыть карты еще не настало, держал сына в ежовых рукавицах, сурово охлаждал его пыл и даже запретил ему произносить самое слово «война». Фридрих молчал, думал о войне и смотрел на отца волком. Король сослал строптивого сына в Кюстрин на должность лесничего в своем умении. Наследник престола, обреченный на жалкую, почти голодную жизнь мелкого чиновника на досуге, думал все о том же. Он понял, чего страшится отец. Если Пруссия раньше времени прибегнет к оружию, ей придется столкнуться с Англией. Британцы ревниво следят за ростом прусского могущества, угадывая в объединенной Германии опасного соперника для своей промышленности и торговли. А за Рейном и Альпами кипела и бурлила Франция, готовясь сбросить оковы феодализма. Если власть окажется там в руках торговцев, промышленников и банкиров, то еще раньше, чем с немцами, английским купцам придется столкнуться с Францией, она станет искать новых рынков для своих товаров и новых торговых путей. Агрессор. Нужно заставить себе служить ад и небо, откровенно говорил Фридрих II. Раз должно произойти надувательство, то шельмами должны быть мы. И правда, такого откровенного до бесстыдства политика не видывала Европа давно. В 1756 году прусские войска вторглись в Саксонию без объявления войны. Затем Фридрих II, также не объявляя войны, вторгся в Чехию и занял Прагу. Курфюрст Саксонский был вместе с тем и королем польским. Он бежал в Варшаву. Его армия, не готовая к походу, сдалась в плен. Не теряя времени, Фридрих переодел саксонские войска в прусскую военную форму и включил их в свою армию. Сделать это было нетрудно, и у Фридриха и у курфюрста Саксонского армия стояла из наемных солдат. Звонкие талеры заставляли служить тому, у кого их больше. Европейские политики ахнули в изумлении перед дерзостью прусского короля. Оправдывая себя, Фридрих писал: «Что касается имени столь страшного агрессор, то это пустое пугало, которое может воздействовать лишь на робких духом. Истинный агрессор к тому нуждает другого вооружаться и начинать предварительную войну, чтобы тем избегнуть более опасной, ибо из двух зол следует выбирать меньшее. Этими словами он бросил вызов всем своим возможным противникам. Король-агрессор предвидел, что против Пруссии образуется коалиция. Она и возникла в виде союза Австрии, Франции, Швеции и России. Король-агрессор считал наименее опасным противником Россию, которую он не знал и не понимал. Прошло более 5 веков. С той поры, как Александр Невский разбил рыцарей Тевтонского ордена. В тех местах, где Петр I в первые годы 18-го столетия основал Петербург. На льду Чудского озера Александр Невский вторично разгромил рыцарей, надолго отбив у немцев охоту к походам на восток. К 18 веку в сознании немцев затуманились эти уроки. Они забыли, что Россия, грудью заслонив европейские народы от нашествия кочевых орд, нашла в себе еще довольно мощи, чтобы защитить свою самобытность от натиска с Запада. Свежие в памяти успехи Петра I могли бы вызвать тревогу даже в головах самых тупых немецких политиков. Но Фридрих этим не тревожился. Его успокаивала уверенность, что Россия, как он полагал, начала онемечиваться. Династические браки между отпрысками немецких князьков и лицами русского царствующего дома усиливали самоуверенность людей, окружающих короля. Захудалый галштинец под именем Петра Федоровича сделался наследником русского престола. «Тюмер Карл», — думал о нем прусский король. Зато он ценил высоко ум и хитрой жены наследника престола Екатерины. От Петербурга через Кёнигсберг в Потсдам тянулись нити тонкой, но прочной паутины. Попросту говоря, у Фридриха II в Петербурге были очень осведомленные шпионы в лице людей, льнувших ко двору цесаревича. О русской армии Фридрих II заносчиво говорил: «Москвитяне — суть дикие орды, они никак не могут сопротивляться благоустроенным войскам». В том, что его собственные войска были благоустроены, Фридрих не сомневался. Находились даже серьезные люди, разделявшие с прусским королем эту уверенность и считавшие прусскую армию лучшей в Европе. Противники же Фридриха II могли радоваться, что его благоустроенная армия невелика. При нападении на Саксонию она насчитывала едва 30 тысяч солдат. Потсдамский развод, усмехались в Европе. Развод — ежедневный смотр дворцовых караульных частей. Здесь в значении сама караульная часть при Потсдамском дворце прусских королей. Однако не все было глупо. И в том, что небольшие по численности войска Фридриха прошли муштровку на Потсдамском плацу. Они искусно и быстро перестраивались. Ходили скоро, заряжали ружья с автоматической сноровкой. И, владея улучшенными мушкетами, железным шомполом могли заряжать и стрелять чаще, отвечая на каждые 10 выстрелов 15. Пехота прусская, скованная немецкой дисциплиной, являлась бы очень серьезной силой в поле, если бы в самой силе своей не таила слабости. Связанные только одной дисциплиной, лишенные чувства долгой воинской чести, люди без отечества и национальной гордости, будучи разбиты, потеряв стройность, солдаты Фридриха рассыпались, превращались в стадо, охваченное единственным чувством страха за свою шкуру, и бежали, не считая бегства с поля битвы постыдным. Если же они одерживали верх над менее стойким противником, то проявляли истинно звериную жестокость к поверженному врагу. Конницы своей Фридрих II гордился еще более, чем пехоты. Вынужденный наносить быстрые удары из центра к разным точкам окружности, король-агрессор нуждался в легких войсках, способных в короткий срок покрывать расстояние из края в край страны. К счастью для полководца, не очень большой. Он не мог обходиться без конницы. Драгуны, ездящие пехота, Иконные гренадеры, не являясь изобретением Фридриха, занимали видное место в его войсках. Фридрих II мечтал воевать конной армией, соединив в ней достоинство пехоты и кавалерии. Но мечта эта так и осталась мечтой. Не вооружить, не обучить достаточное количество кавалеристов у короля-агрессора не было возможности. Не хватало времени, не хватало и коней. Тем не менее он извлек из конницы все, что мог, стараясь подавлять пехоту противника быстротой и массой конной атаки. Наименьшее значение король придавал артиллерии, хотя и знал, что в России усиленно занимаются улучшением пушек, готовят нечто новое и неожиданное. Фридрих II ввел в тактику некоторые новые остроумные приемы. Построение его войск уже не было прежним, линейным. Вместо атаки лицом к лицу Фридрих изобрел косвенный порядок боевого построения для удара под углом на избранный фланг противника. Это вело к обходу неприятеля и разрушению всего его фронта. Вначале, пользуясь этим приемом, пруссаки одержали несколько побед. От генералов своих Фридрих не требовал самостоятельных решений, даже когда это вызывалось необходимостью. Офицеры же должны были слепо подчиняться высшему начальству и поддерживать строй суровой дисциплины даже во время боя, когда успех часа зависит от инициативы и находчивости отдельных солдат. Преждевременный триумф. Саксония, стремясь тоже к первенству в Германии, видела в Пруссии соперника. Поляки имели основание ждать, что Пруссия, недавно еще покорный вассал Польши, не остановится перед захватом западных польских областей. Швеция с тревогой следила за Фридрихом, который мечтал получить естественное богатство Скандинавии. Французы опасались появления пруссаков на Рейне, близ своих восточных границ. Эти опасения объединили против Пруссии почти всю Европу. В 1756 году против Пруссии объединились Австрия, Франция, Польша, Саксония и Швеция. Россия вступила в этот союз. Русская армия собиралась и обучалась в Лифляндии и Курляндии. В 1757 году военные приготовления закончились. Главнокомандующим русской армии Елизавета Петровна назначила командира Семеновского полка Степана Федоровича Апраксина, возведенного фельдмаршала. Это назначение сильно огорчило Суворовых. Они надеялись, что главнокомандующий будет фермер. Апраксин отправился к армии. Она сосредоточилась под Ригой. Все поля вокруг города белели палатками полков. Прибывали артиллерии и обозы. Скакали по всем направлениям казаки и ординарцы. Играли трубы, били барабаны. Армии предстояло переправиться за Двину, чтобы через союзную Польшу вторгнуться в Пруссию. Переправа совершалась в конце апреля. Перед мостом на берегу Двины поставили два великолепных шатра, расписанных и раззолоченных. Под одним шатром находился фельдмаршал Апраксин, окруженные блестящей свитой и генералами. Другой шатер назначался для дам и знатных гостей, которые во множестве съехались в ставку главнокомандующего. Одни, чтобы проводить мужей и сыновей в поход, другие — просто полюбоваться пышной церемонией. Городские валы, близ моста, дома, обочины дороги — все было усеяно народом. По церемониалу шествие войск открылось маршем бригадных фурьеров, которым предстояло за рекой разбить для армии первый походный лагерь. Фурьеры шли с распущенными цветными значками. За фурьерами следовали полковые штаппы на выхоленных скакунах. В шляпах офицеров с новыми цветными кокардами зеленели листья лавровых ветвей, добытых в оранжереях Риги. Далее конюхи вели сменных коней бригадного генерала, прикрытых попонами, размалеванными под парчу. На попонах красовались золотые вензеля и гербы генерала. За генеральскими конями везли пушки с зарядными ящиками. За артиллерией ехал на боевом коне бригадный командир, открывая шествие своих полков. С развернутыми знаменами, с барабанным боем, под музыку полковых оркестров старательно маршировали солдаты. У каждого из них за лентой на шляпе были воткнуты зеленые ветви, знак побед, который еще предстояло совершить. Фельдмаршал Апраксин стоял у своего шатра, пропуская войска. Перед ним склонялись знамена, опускались шпаги командиров, войска переходили по мосту Двины и становились лагерем за рекой. На следующий день фельдмаршал Апраксин в золотой карете, запряженной восьмеркой белых коней с султанами из страусовых перьев, отправился к армии, предшествуемой конными-гренадерами в лаврах. По бокам кареты скакали ординарцы. Эскорт из генералов, полковников и штабных офицеров следовал за каретой фельдмаршала во всем блеске парадных мундиров, в орденах и лентах. Пышный выезд фельдмаршала напоминал не отправление в поход, а возвращение и встречу триумфатора после победной войны. Затерянный в толпе зевак наблюдал пышное шествие фельдмаршала обер-провиантмейстер полевых войск премьер-майор Александр Суворов, прибывший накануне в Ригу с транспортом продовольствия. В запыленном порыжелом мундире, в измятой шляпе и грязных спагах, усталый от ночи, проведенной на коне, осипший от ругатни с извозчиками, Суворов оставил коня на заезжем дворе и прямо с дороги явился генерал-фермеру. Фермер был уже на выходе, в парадной форме, готовый присоединиться к шествию Апраксина, когда ему доложили о прибытии Суворова. Суворов остановился у двери и отчеканил кратко и сухо, что транспорт продовольствия для корпуса, назначенный идти на мебель, прибыл благополучно. Фермер протянул руки к Суворову, не сгибая стана. — Помилуй бог, Александр Васильевич, зачем так сурово? Дай мне тебя обнять. Боюсь, сударь, замарать ваш мундир. Полно шутить. Подойди, я тебя расцелую. Александр кинулся к фермеру, они обнялись и расцеловались. — Вижу, ты, Александр Васильевич, едва на ногах стоишь, — сказал фермер. — Но усаживать в кресло не стану. — Мне пора. Я говорил Апраксину, что Суворов просит в армию. — Который Суворов, старик или молодой? — Александр. — У места был бы больше Василий, — ответил он мне. — Он отказал? Я не ждал иного. — Не совсем. — Так молодой Суворов хочет в армию? — «Добро», — сказал он, — «я прикажу записать его в армию». «Ну, хоть для начала пускай он будет при запасных батальонах в Курляндии, чем успешнее он их приведет в должный вид, тем скорее попадет в Пруссию». «Больше ничего я не мог от него добиться. Надо выждать время». «Василий Васильевич, вы мне второй отец. Возьмите меня к себе». «Не могу, сударь». «Ты знаешь Апраксина, он упрям». «Мне пора». «Не унывай, не вешай головы!» Суворов встрепенулся. «О, так-то лучше!» «Ручаюсь тебе, друг мой, что при первом случае ты будешь в армии. Прощай, назначаю тебе рандеву в Мемеле». Он еще раз обнял Александра, и они расстались. Посмотрев на триумфальный выезд фельдмаршала, Суворов вернулся на постоялый двор, оседлал Шермака и выехал обратно на ту мызу, где оставил Прохора Дубасова с повозкой и поклажей. Ехать пришлось глубоко вспаханной цельной, так как дорогу занимали бесконечные вереницы армейские обозы. Шермак то и дело спотыкался на глыбах земли, поднятой тяжелыми немецкими плугами. — Состарились мы с тобой, дружище, — трепля по шее Шермака, — сказал Суворов и повернул коня от большой дороги на боковую к мызе. Шермак тяжко водил тощими боками, кашлял, задыхаясь. Он давно страдал астмой от необузданных скачек в молодости. Суворов не посылал коня, но Шермак вдруг сам пошел крупной рысью, а затем вскачь, храпя и потряхивая головой на скаку. Напрасно уговаривал его седок. Шермак скакал все быстрее. Суворов дал ему волю, внезапно Шермак свернул с дороги, перемахнул через дорожную канаву и упал на колени. Суворов перелетел через голову коня, вскочил на ноги и повернулся к Шермаку. конь повалился на бок. Из оскального рта коня клубилась розовая пена. Он бил передними и задними ногами. Подойти к нему, чтобы расстегнуть подпругу, было опасно. Суворов видел, что Шермак издыхает. Конь опрокинулся на спину, перевалился на другой бок и вытянул ноги. Окруженные седыми волосами губы Шермака перестали вздрагивать. Суворов снял шляпу и, склонив голову, стоял над конем, с грустью наблюдая, как постепенно туснеют его большие добрые глаза.